Старинные фонари не столько освещали дорожку, сколько топили в сети перекрещивающихся теней деревья и здания по обе ее стороны. Девушки время от времени приглядывались и непроизвольно старались держаться поближе к освещенной середине аллеи. Трудно было представить, что где-то рядом проходит студенческая вечеринка. Настолько тихо и пустынно было в этой части кампуса. В глубине души Шарлотты забрезжил слабый огонек надежды. А вдруг Беттина ошиблась, и этот клуб находится вовсе не здесь, не на Лейдинг-Уок. А может быть, вечеринка вовсе не сегодня? А может, все уже вообще закончилось? Но через несколько минут ее надежды рухнули. Сначала послышался характерный звук упавшей на камни пустой пивной банки, а за ним, как по сигналу, несколько мужских голосов дружно взвыли. «У-у-у, блин!» Словно парни выражали удивление по поводу исчезновения еще не до конца выпитой банки пива. Вскоре до слуха девушек стали доноситься веселые голоса и смех, впрочем, не истеричные и не чересчур громкие, а затем, если не по воздуху, то через вибрирующую землю до них докатилась и музыка, пока что в виде равномерной монотонной дроби. Сердце Шарлотты затрепетало. Вынырнув из-за очередного поворота, подруги увидели чуть в стороне большое здание, архитектуры, напоминающей итальянскую виллу эпохи Возрождения, откуда и доносились голоса, смех и музыка. Здание было едва освещено. Свет горел лишь над входом, представлявшим собой что-то вроде портика с колоннами и лестницей, спускавшейся к дорожке, и слегка пробивался сквозь плотно задрапированные окна. На площадке перед зданием Шарлотта разглядела полтора-два десятка фигур, в основном парней, которые стояли или прогуливались с небольшими компаниями, болтая и посмеиваясь, явно в ожидании того, что может случиться, а может и не произойти. В какой-то момент музыку и шум голосов перекрыл девчоночий вопль. «Вау! Он, понимаешь ли, думает, что влюбился! Ни хрена себе! Да плевать мне на тебя! Да я таких, как ты, нутром чую! Для тебя же все девчонки одинаковые, особенно если смотреть ниже пояса!» Эта тирада вызвала целый взрыв неодобрительного воя со стороны парней. Неожиданно навстречу подругам шагнул высокий худощавый парень с длинными светло-каштановыми волосами, разделенными на прямой пробор и свисающими на уши. Одет он был в шорты цвета хаки, шлепанцы и рубашку поло с эмблемой университетской команды по гольфу. Судя по выражению лица «Ах, до чего же я остроумный!» интонациям и чуши, которую он начал нести, парень был изрядно пьян. «А, вот и ты! И где ты шлялась?» «Нет, я имею в виду, где ж ты все-таки шлялась?» «Нет, где ты шлялась и болталась?» Этот град вопросов был, по всей видимости, обращен к Шарлотте. Наконец, чрезвычайно блестящая и остроумная тирада закончилась взрывом пьяного хохота, перешедшего в повизгивающее хихиканье. На помощь оторопевшей Шарлотте пришла Мими. Презрительно скривив губы, она небрежно отшила не то обознавшегося, не то набивавшегося на знакомство парня. «Слушай, ты, придурок пьяный, ты бы хоть смотрел, с кем разговариваешь?» Девушки, не отставая друг от друга, поднялись на 4 или 5 ступенек, отделявших портик от дорожки, прошли через тяжеленные, выкрашенные под золото двери. Бабах! Превращение произошло мгновенно. Помещение тонуло в завываниях, скрипах, хрипах и стонах электрогитар, бас-гитар, еще черт знает каких гитар, электронных синтезаторов, накачанных мощными усилителями ударников и, естественно, голосах нескольких вокалистов, дравших глотки от души на совесть. Под стать акустической атмосфере было здесь и все остальное. Подруг закружил водоворот парней и девушек, которые кричали, визжали, орали и носились взад-вперед по казавшемуся бесконечным залу. Кто-то не то танцевал, не то бился в припадке, кто-то шумно хлебал ртом душный, насыщенный испарениями множества тел воздух. Люди наталкивались друг на друга, пот, казалось, лил ручьем со всех присутствующих, жара стояла безбожная, а адреналин брызгал фонтаном, и у Шарлотты возникло чувство, что она попала не на студенческую вечеринку, а на оргию какой-то тайной секты. Шарлотта в панике обернулась к Беттине, и Мими с намерением высказать единственную, казавшуюся ей разумной в этот момент мысль «Уходим отсюда». Впрочем, было поздно. Уйти вот так запросто им уже не удалось бы. Вошедшая за ними компания оттерла подруг от дверей, а водоворот тусующихся гостей затянул их куда-то в центр зала. Даже Мими не смогла сохранить присущий ей вид, умудренной жизнью девушки, и теперь растерянно глядела куда-то вдаль, поверх голов. Беттина же и не пыталась ничего изображать, особенно перед Шарлоттой. Она лишь вскинула брови, словно говоря, Думаешь, я тут не обалдела? Ладно, посмотрим, что дальше будет. Дальнейший проход вглубь зала был прегражден тяжелым деревянным столом, за которым стояли двое парней в синих расстегнутых чуть не до пупа рубашках с большими пятнами пота под мышками. Господи, как же тут жарко! За парнями, осуществлявшими фейс-контроль, стоял, скрестив руки на груди и с каменным выражением лица, еще один человек. Материальное подкрепление их власти. Шея у этого вышибалы была шире головы, а тугая зеленая футболка, казалось, сейчас разорвется, разодранная могучими, вздымающимися в такт дыханию мышцами. Предплечья, блестящие от пота, были у него толще, чем ноги у обычного человека.